Глава 11. Чарльз сидел в приемной мисс Мод Силвер и тихо злился. Он был не из тех, кто умеет терпеливо ждать. Когда он пришел к 10 часам, то был неприятно удивлен, что оказался не первым посетителем. Из-за двери доносились женские голоса, что подстегивало его раздражение. «Небось, шляпки обсуждают», — злобно подумал Чарльз. Неожиданно из-за тонкой перегородки раздался крик. «Я не могу!» Возглас отличался страстью, в которой никак нельзя было заподозрить интерес к дамским шляпкам. Затем наступила тишина и далее бормотание женских голосов. Было почти 10:30, когда дверь отворилась, и вышла женщина. Отвернувшись, она быстро прошла мимо Чарльза к выходу. Чарльз вошел в офис мисс Силвер, томясь от любопытства. Он оказался в маленькой светлой комнате, почти голой, на первый взгляд. В комнате были только стол, стул и сама мисс Силвер. На письменном столе, огромном, старомодном, с множеством ящиков, аккуратной стопкой громоздились разноцветные тетради. Мисс Силвер сидела за большим пресс-папье, заправленным розовой промокашкой. Это была маленькая женщина, комплекция которой и черты лица не имели особых примет. Бесцветные волосы на затылке были собраны в большой пучок. Она чуть кивнула, но не протянула руки. Чарльз представился, упомянул Арчи, упомянул Эмилину, но мисс Силвер и виду не подала, что помнит их. «Что я могу для вас сделать, мистер Моррей?» — спросила она голосом, лишенной какой-либо интонации. Чарльз начал сожалеть о том, что пришел. «Ну, я хотел бы получить информацию». Мисс Силвер взяла коричневую тетрадь, на первой странице записала имя и адрес Чарльза и только потом задала вопрос, какого рода информация его интересует. Чарльз не собирался много рассказывать, по крайней мере, при первой их встрече. «Мне нужна информация о мужчине, который снимает жилье в доме Глэдис Виллас 5, Чизвик. Мужчина средних лет, с обветренным лицом. Я не знаю его имени, но хочу знать все, что вы сможете выяснить. Особенно меня интересует, действительно ли он глухой». Мисс Силвер записала, потом спросила, что еще. Нахмурившись, Чарльз добавил: «Есть и еще. Я хочу что-нибудь узнать о семейных делах мистера Стандинга. Это тот, о котором писали в газетах». «Его дела стали публичным достоянием», — сказала мисс Силвер. «Я многое могу сказать прямо сейчас. Его смыло за борт, когда он плавал на своей яхте, и он не оставил завещание. Его огромное состояние достанется его единственному ребенку. Это дочь Маргот. Ей 18 лет. Еще неделю назад она была в школе в Швейцарии. Вы это хотели узнать?» Чарльз покачал головой. «Это все знают. Я хочу узнавать новости по мере их поступления. Хочу знать, кто живет в доме вместе с девушкой, что она делает, с кем дружит. Хочу узнать сразу же, если она вдруг уедет или ее дела получат неожиданное развитие. Боюсь, я выражаюсь несколько неопределенно, но надеюсь, что вы поняли, какого рода информация мне нужна». До этого момента мисс Силвер писала на правой стороне тетради. Теперь она что-то черкнула на левой и сказала: «Я поняла, что вы хотите. Но вы не сказали мне, почему вас это интересует». «Не сказал». Неожиданно мисс Силвер улыбнулась. Улыбка преобразила ее лицо, как будто с него сняли маску безразличия, и стало очевидно, что лицо приветливое и приятное. «Это нехорошо, мистер Моррей». «Простите», — сказал Чарльз. С той же улыбкой мисс Силвер объяснила: «Я не могу браться за дело, когда вы мне не доверяете. Не могу работать с клиентом, который выдает мне только обрывки и куски. Мой лозунг – доверяй мне или все, или ничего. Теннисон, конечно, вышел из моды, но я им восхищаюсь». Чарльз недоуменно посмотрел на нее. «Это что еще за осколок викторианской эпохи?» Только сейчас он заметил, что у нее на коленях лежит недовязанный носок с торчащими спицами. «Подходящее занятие для сыщика». Он поморгал и ответил на ее девиз своим: «И индейцы племени Тарантула говорят, что можешь даже змею ловить за хвост, но никогда не доверяй женщине». Как видно, мисс Силвер очень пожалела индейцев племени Тарантула. «Бедные невежественные язычники!» — воскликнула она. «Конечно, если с человеком плохо обращаться, он начнет осторожничать. Но я не могу взяться за ваше дело, пока вы не будете со мной откровенны. С вашей стороны откровенность, с моей благоразумие». Она взяла носок и принялась вязать. Провязав один круг, подняла глаза и улыбнулась. «Ну так как, мистер Моррей?» Чарльз рассказал ей то же самое, что и Арчи, и ушел, гадая, не свалял ли он дурака.